Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Елена Никитина. Хомячок Фрош. Друзья в поисках клада. Глава первая. Находка кролика. Как он мог простудиться в такую жаркую погоду? Наверняка попил ледяной воды из родника, размышлял кролик, шагая по лесу. Вчера сорока-почтальон принесла ему весть, что дедушка простудился и лежит второй день, не вставая. И вот теперь кролик шел через лес навестить своего больного деда. На плече у него висела небольшая сумка с банками майского меда и малинового варенья. Кролик шел, напевая песенки, в голове его крутилось несколько мыслей одновременно. Только хруст сухих веток время от времени пугал его и заставлял оглядываться по сторонам. И так бы он дошел до деревушки своего деда, и не было бы моего рассказа, если бы не налетел сильный ветер, не началась гроза. В жаркую погоду это случается довольно часто. Кролик побежал, оглядываясь по сторонам в поисках какого-нибудь укрытия. В лесу было много деревьев, но он знал, прятаться под ними в грозу очень опасно. Молния всегда ударяет в высокие предметы, и если стоять рядом с ними во время грозы, можно погибнуть от удара электрическим током. Потому что молния – это и есть электрический ток. Пробежав немного, кролик заметил заброшенную и почти развалившуюся избушку лесника. Он побежал к ней в надежде укрыться от дождя и не успел перешагнуть развалившийся от старости порог, как хлынул дождь. Присел на лавочку, примыкавшую к разрушенной печи, и стал наблюдать за струйками дождя, которые так и норовили заскочить в избу через пустые окна. Дождь был очень сильным, но он быстро прошел, и кролик собрался в путь. Вставая с лавочки, он почувствовал, что зацепился за что-то задней лапой. Кролик увидел на лапе какой-то ремешок, торчавший между печью и лавкой. Высвободив лапу, он потянул за ремешок, но тот не поддавался. Тогда он уперся задними лапами в печь и дернул изо всех сил. Верхняя доска лавки с треском отлетела, и кролик рухнул на пол. Что-то больно ударило его по голове. Кролик сел, потер лоб и увидел очень старую и сильно истрепанную почтовую сумку. Он заглянул внутрь, ничего не нашел и уже собирался отшвырнуть ее в сторону, но заметил, что из-под рваной подкладки торчит уголок бумаги. Это было письмо, которое пролежало в сумке без малого 100 лет.